Пролетарскому государству надо принудительно вселять нуждающуюся семью в квартиру богатого человека. Так писал Владимир Ульянов в своей работе «Удержат ли большевики государственную власть?». И далее вождь рекомендовал представителю рабочей милиции при вселении бездомных граждан в богатые квартиры сообщать хозяевам-буржуям: «На время, пока мы не построим хороших квартир для всех, вам придется потесниться». Как тут не вспомнить полиграфа Шарикова и профессора Преображенского и знаменитого «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. Квартирный вопрос в России и Советском Союзе. У нас в гостях историки Наталья Петрова и Андрей Кокарев. Здравствуйте. Добрый день. Наталья Петрова окончила исторический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, член Союза писателей России, преподаватель лицея «Воробьёвы горы», автор книг «Тайны древних календарей» и «Веков азартная игра». Андрей Кокарев, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института имени Ленина, писатель-москвовед, член Союза писателей России, автор книг и публикаций, в том числе «Москва повседневная» и «Война и москвичи». России, в дореволюционной Москве, как подыскивали себе квартиры москвичи? Я бы сказал, что довоенные, до Первой мировой войны. До Первой мировой войны существовала обычная практика. Летом состоятельная часть москвичей выезжала на дачи. Как правило, это происходило в мае и возвращались где-то в сентябре. И в августе, в начале сентября москвичи начинали подыскивать себе квартиры. То есть ходили по улицам и смотрели, где на воротах висели объявления. Ну, в свое время городоначальничество ввело просто систему бюллетеня о сдаче квартиры комнат, печатали разного цвета, и поэтому человек, видя, например, там красного цвета бумажку, знал, что сдается квартира, зеленого цвета, что сдается комната. И шел, осматривал, заключал контракт с домовладельцем. Но домовладельцу было выгодно, чтобы контракт был годовой, а съемщику было выгодно, чтобы он летом мог выехать. Поскольку это и экономия средств, и вдруг квартира не подойдет. То есть переезжали на дачу со всем скарбом? Со всем скарбом, оставляли просто пустую квартиру. Люди победнее занимали более дешевые помещения. Скажем, для богатых, например, второй этаж считался самым лучшим. Для бедноты – подвалы, чердаки. Чем выше этаж, тем дешевле были помещения. Эта система стройная была сломана во время Первой мировой войны. То есть сначала Москва обезлюдила, поскольку очень много людей ушло на фронт. Потом в Москву стали приезжать беженцы из других городов. Особенно сильный наплыв был в 1916 году. И в открытую заговорили о квартирном кризисе в Москве. То есть, ну что это квартирный кризис? Это значит, человек не мог найти помещение, то, которое хотел. Потому что обычно для, скажем, так называемого среднего класса квартира – это спальня, одна-две, детская, столовая, кабинет главы семьи, гостиная для приема гостей, комната для прислуги. Вот обычный состав. Если оставались лишние комнаты, их могли сдавать жильцам, и прислуга, которая обслуживала семью квартиросъемщика, могла обслуживать и жильца. И эта вся система была сломана, когда в 1918 году жилье было муниципализировано, то есть перешло в собственность органов управления городом. Понятие такое, как домовладелец, исчезло. И квартиры стали, вернее, не квартиры даже, а квадратные метры для жилья стали распределять. Вот, квадратные аршины. Да, вот аршины, да. Вот особенность новой системы советской – это распределение жилья. Что касается квартирного вопроса, как он складывался до революции, или точнее до Первой мировой войны, до 16-го года, этого года Великого отступления, когда очень большое количество беженцев из западных областей оказалось восточнее, и в том числе в столицах, в Москве и в Петербурге. Дело в том, что жилищный вопрос в Москве, он еще был связан с очень высоким приростом населения. Естественно. То есть бывает механически за счет миграции, когда из округи сельской переезжают в город, а бывает естественно. То есть население в Москве прирастало 3,5% в год. Естественно. Вот открывались предприятия, рабочие руки, ехали на заработки. Дети рождались. 3,5% в год. То есть это очень высокий прирост. Там Москва, по-моему, второе место в мире занимала по приросту населения естественному. И чтобы не складывалась ситуация, когда для этого населения не хватает квартир, городские службы строили, занимались этим. То есть было несколько подходов к решению вопроса, чтобы не было скученности и чтобы не было, скажем, проблем, что вот этот вот прирост населения, он не обеспечен достаточным количеством жилищной площади, жилой площади. Во-первых, строил сам город муниципальное жилье, прежде всего для рабочих, близко к известным крупным предприятиям строили такие вот муниципальные дома с недорогими квартирами. Без участия фабрикантов, промышленников, только Нет, конечно, город. Если это было частное предприятие, то, значит, с участием средств. Если это городское, то, значит, муниципальный Владельцы дом. Владельцы Трехгорки же строили для своих рабочих. Да. У них было великолепная работа, у них было общежитие. Даже было два дома для семейных и для, значит, казарменного типа для холостых. Второй вариант – это когда, значит, снимали, вот то, что рассказывал Андрей, у собственников наемное жилье. Большая часть жилья в Москве была наемного. То есть собственников как таковых мало, в основном снимали. И третий вариант – это дома, построенные на деньги пожертвователей. Вот была такая статья, которой сегодня у нас больше нет, и я не знаю, наверное, больше не будет. Согласно переписи населения, в конце 19-го столетия в Российской империи проживало 125 миллионов 640 тысяч человек. Из них в городах около 17 миллионов. В числе городов имелось два города-миллионера и один город с численностью населения более 500 000. Крупнейшим городом был столичный Санкт-Петербург. Согласно этой же переписи населения, крестьяне составляли около 88% жителей, мещане – около 11%, инородцы – почти 7%, и казаки – более 2%. Был такой замечательный купец Солодовников Гаврил Гаврилович. Для вдов строил, да? Он не только строил для вдов. Знаменитый дом, который напротив Кремля вот остался сейчас. Значит, два дома он построил на нынешней улице Гелеровской, это район Мещанских. Да, Мещанская. И он был миллионером, то есть человеком, который оставил огромное состояние. Но он был, как тогда говорили все, кто его знал, даже хорошо его знавшие близко, называли его очень жадным человеком. Мы не понимали смысла, почему он имеет такое огромное состояние и ведет такой почти нищенский образ жизни. Мы бы сказали, что не аскетический, прямо скажем. И вот когда он скончался, он оставил наследство огромное, там несколько миллионов рублей, причем своим ближайшим наследникам, сыну и, там, помню, двое сыновей было, очень небольшие для такого состояния суммы, там 300 тысяч, 500 тысяч, все остальное он разделил на три части. Первую часть на строительство, на учреждение учебных заведений для девочек, вторая треть для мальчиков, а еще, значит, последняя треть на то, чтобы поместить эти деньги в банк и на процент, которые будут выстроить дома, купить земельные участки, выстроить дома для неимущих. И вот эти два дома больших, благоустроенных, были построены, это вот нынешняя улица Гелеровского, они сегодня стоят, в них и сегодня живут. Да, два... и назывались дома дешевых квартир. Дома дешевых квартир. Причем полагалось так, они платили за эту квартиру очень небольшая сумма, то есть там могли жить курсистки, высших женских курсов учебных в Москве, чиновники небогатые, вдовы с детьми. И вот эта сумма, которую они платили, она не только, как выяснилось, покрывала расходы на содержание этого дома, но она еще давала некоторый доход. Но этот доход поступал не в казну города, а он поступал вот в этот особый фонд, на этот счет. И Солодовников предполагал, что деньги, которые будут накапливаться на счету, а к Первой мировой войне там, по-моему, 15 миллионов скопилось, можно было и дальше строить дома. Вот вам, пожалуйста, как человек распорядился своим капиталом, не для наследников, не для себя, то есть он и сам при жизни-то не очень пользовался всем этим, а для решения, вот, скажем, такого насущного жилищного вопроса людей неимущих. Причем квартиры там были очень приличные, это были однокомнатные квартиры до 23 квадратных метров, высокие потолки, то есть по тем временам где-то 3,5-4,5 метра, это нормальный потолок. Считали, да. Да, плюс там все было, что касается, как мы сегодня сказали, социальных служб. То есть там были большие детские. Дети могли в этих больших комнатах вместе играть. Там было, ну, кроме того, центральное отопление, освещение, комната для сушки одежды, обуви, в отдельном корпусе прачечные, да, значит, комната для библиотеки, если они будут заниматься. Там даже была часовня на тот случай, если кто-то скончается, так сказать, внезапно. Дом образцового быта. Да, да, еще домовый храм был. Ну, вот, чтобы... да, там была часовня. Вот и такой был вариант решения квартирного вопроса в Москве. Средняя квартира, то, что Андрей описывал, в Москве считалось, если вот все квартиры посмотреть, самая такой распространенная, четырехкомнатная квартира. Вот, то есть больше всего их было в Москве, и проживало там, ну, где-то два человека на комнату. Примерно такая вот статистика была. А стоили габаритная они... квартира. Это потом появились малогабаритные. Да, стоили они, в общем, не очень дорого, но и не дешево. Где-то съем такой квартиры составлял 90 рублей в месяц. Это вот как понять по сегодняшним ценам? По ценам того времени это выглядело так. Малоквалифицированный рабочий получал от 45 до 70 рублей в месяц. Ну, мелкий чиновник тоже. Да. Получал где-то такие. Скажем, старший приказчик где-то 140 рублей в месяц. Вот примерно такого порядка. То есть рабочий не мог себе позволить четырехкомнатную квартиру, низкоквалифицированный, который только вчера пришел из деревни в Москву, он, конечно, не мог позволить. В основном молодые рабочие, которые оставляли семьи в деревнях, приходили, или там, скажем, вообще холостые были ребята, они артельно снимали комнату. Вот то, что нам показывают, знаете, в фильмах, коечно-коморочные жильцы. Там занавесочкой все отделено. Но так жили вот неквалифицированные рабочие, вчера пришедшие из деревни, или вообще временно здесь работающие на 3-4 зимних месяца. Все, ну, либо люди, не имеющие постоянного заработка, тоже. Да. Вот, но, кстати, это была довольно значительная категория жильцов. Мы говорим, это вот нормальные жилищные условия. А были люди, которые жили по переписи, которую проводили в начале 20 века. Ну, там просто описание ужасное, когда сплошная антисанитария, прогнившие полы, шмыгающие крысы, у переписчиков чернила замерзают, когда они пытаются заполнять анкеты. Так что жилищные условия были разные. И с другой стороны, вот у тех, у того среднего класса, как раз где-то в 13-м году возникла концепция работать в Москве, жить за городом. Возникла идея строительства целых, как бы мы теперь сказали, таунхаусов, небольших домов, окруженных садами в ближайших московских пригородах, связанных с Москвой транспортной сетью. Сеть трамваев была, да, по трамвай, всей Москве, да, вот с такими, да, отдаленными районами, вот, как их называют. И это тоже была идея, тоже входило в понятие квартирной проблемы. Так и писали. Ну как жить в городе? Грохот трамваев, автомобилей, шум на улице. Ну, одни московские разносчики создавали такой с утра, по воспоминаниям современников, что начинали выкрикивать огурцы, молоко, там зелень. И говорит, невозможно было. Вот. А гудки заводские, это тоже все было. Понимаете? И поэтому для разных категорий москвичей квартирный вопрос, он имел разное наполнение. Понимаете? Вот тот же профессор Преображенский говорил, а мне нужна комната под библиотеку. В то же самое время были люди, которые жили в сыром подвале, неотапливаемом. И для них затяжная зима холодная, скажем, как нынешняя. Это была просто убийственная ситуация. Ну, были же и ночлежные дома, которые описывал Гелеровский на Хитровке. И ну, там, не только на Хитровке. Да, не только на Хитровке. Не... И ночлежных домов было много. Это уже зависело, так сказать, от желания тех, кто вот, оказывался в таких тяжелых условиях. Если были какие-то пожертвователи, то там помимо койки, которая предоставлялась, там все необходимое, еще давался обед. Обед – это щи и каша, чай и хлеб белый. То есть если были пожертвователи, то это все давалось бесплатно. Если не было средств необходимых, то это все стоило там буквально от 2 до 5 копеек. То есть, скажем, тот, кто оказывался там, в ситуации изгоя, да, там, на паперте там, просил подаяние, то он вполне мог себе позволить переночевать там, поесть, там, высушить одежду. Там все было это необходимое. Ночлежных домов в Москве было много. Кстати, они тоже сооружались на дома пожертвователей. Там и знаменитые вдова Морозова. Были те, которые приносили доход, хозяева которых буквально выколачивали каждую копейку. Да, конечно, если они ставили себе это как статью дохода. Были те, которые пожертвования. И вот условно говоря, квартирный вопрос, он решался в зависимости от экономического положения москвича. Беднота, подвалы, коечно-коморочные квартиры. Ну, ночлежка – это пришлый элемент в основном уже. И либо вот квартира приличная, объемная, на хорошем, в хорошем доме, теплая, поскольку вот 20 век уже переход к центральному отоплению в доме. Да, это я хотел спросить, что из себя представлял жилфонд? Какого уровня он был? Он же потом, собственно, и перекочевал в революционное время. Ничего же не изменилось. Да не только революционное. Дома вот построены на средства купца Солодовникова до сегодняшнего дня, насколько я знаю, являются домами, где живут люди. Вот тут как бы квартиры, все. Если говорить о жилом фонде, то массовая застройка была. Это 80-е, 90-е годы 20 века, когда начался жилищный бум в Москве. 19 века, да. И доход, который приносили дома, это был одним из самых больших среди коммерческих предприятий. И люди вкладывали деньги в жилищное строительство. Но, опять же, шла критика. Исчезают старые уютные московские особняки, вместо них возводят безликие кирпичные коробки, в которых напихана квартира. Вот, доходные чтобы, дома. Да. Нет, ну доходные дома были разные. Были вот типа казарм, когда застройщик экономил на проекте, экономил на украшениях, а были дома, которые Московская городская дума премировала за фасады. Была такая премия. Красивые дома, которые украшают город, ну, деньгами не награждали, а вешали специальную табличку, что этот фасад этого дома отмечен Московской городской думой. Поэтому фонд вот складывался, но он на протяжении, если мы говорим до 17-го года, то процесс шел постоянно. Вот один из самых значительных проектов, буквально вот уже в годы Первой мировой войны, это комплекс домов на Солянке, так называемом, на бывшем соляном дворе. Его заканчивали по ходу в 14-15 году, но во время войны его заняли под госпиталь. Но когда война кончилась, он опять превратился в жилой дом. Темпы строительства упали во время Первой мировой войны. Не было такого распространения. Но не были прекращены. И до войны вот, строительство квартир, оно опережало прирост населения, как естественный, так и механический. То есть, как таковой вот, вопроса, когда... А кто ж такой правильный был, что так вот решение принимал? Не хватает квартир. Вот, просто остро до войны не было. решение принимал его величество рубль. Огромный спрос на квартиры. Ну, раз прирост населения, значит, человеку нужно есть, пить, иметь жилище, по Марксу. Поэтому требовались квартиры, их строили. Но еще был один момент. Некоторые из москвичей подсчитывали, что съемная квартира будет для них обходиться слишком дорого, и они тогда шли на строительство собственного дома. Не в центре, но брали где-нибудь ближе к окраинам участок земли, брали ссуду в банке, выстраивали дом. Причем ссуду, простите, под хороший процент, да. под приемлемый выдавались. Да. Это специально было предусмотрено вот этой программой московской. И жили сами, и попутно, как говорится, оправдывали вложенные деньги, сдавая квартиры. То есть хозяева проживали в этом же доме? Но это были не гигантские дома, там, скажем, 8-10 этажей, а были дома там 2-3-4 этажа. Но это считалось нормальной практикой. Там был водопровод, канализация. Да. Но это, ну, нет, канализация в основном в пределах Садового кольца до 17-го вот года. В новых домах, которые выстраивались, там это тоже было, вот, которые перед войной, перед 14-м годом предусмотрены. Но были уже, да, такие достижения, и в объявлениях о съеме квартир искали, например, уже считалось там, хорошая квартира, если в доме была подъемная машина, то есть лифт. А вот что если я прислал типовое объявление там? Ищу квартиру, там район указывался, наверное, да, нет? Да, у Тэффи есть рассказ на этот счет, как по весне люди как раз такие вот сумасшедшими глазами начинают ходить искать квартиры, и там, значит, есть там сокращение шв, пар тел. То есть вы не думайте, что это, значит, паршивый телефон. Это, значит, швейцар, парадная. Хотя, в общем, это вовсе не предполагает, не исключает и паршивый телефон. Вот такие вот сокращения в объявлениях. Да, то есть, ну, вот указывают такие вещи, как если там швейцары парадные. Для кого-то это было важно, да, там, престижно. Ну, как у нас сейчас, да, дом с охраной или нет? Да, отдельный въезд там. Да, парковка охраняемая или нет? Люди-то не изменились несколько. Только изменились исторические условия. Да, а так нужны им квартиры теплые, и обязательно искали. И это было первое требование. Потому что при системе отопления, часто печное отопление, ну, скажем, плохо сложенные печи не обеспечивали тепла, и квартира становилась сырая. Поэтому одно из первых требований всегда, когда осматривали квартиру, но, правда, поскольку это делали в августе, в сентябре, они не могли знать, как она будет вести себя зимой. Естественно, ну, обычно дворник показывал квартиру по заданию домовладельца. Я говорю, ну, нет, все хорошо. Плита была вот русская печь, как правило, да? Но бывали уже и газовые плиты в некоторых домах, но большинство это все-таки русские печи. Причем очень интересно, вот в этих домах дешевых, которые вот на Неге пожертвовали, строились, там были общие кухни, и у каждой семьи предполагалась своя печь. Печь закрывалась. Мы говорим о Москве, а вот в Петербурге-то, там же тут тоже... Петербург был столицей, поэтому там квартирный вопрос стоял сравнить, острее. Да. Вот если говорить по цифрам, то значит, Москва занимала, по-моему, по плотности населения 4-е, что ли, место в мире, а Питер 3-е. То есть там вот плотность населения была выше. Соответственно, там этот вопрос стоял острее. До того момента, пока Петербург был столицей. Когда в марте 18-го года он переехал, столица стала в Москве, то вопрос квартирный для Москвы стал острее, чем для Петербурга. Это, кстати, мало для Петрограда. Представляешь, что вот такого острого кризиса в Питере-то не было, как в Москве. Нет, там все было... булгаковские вот эти истории, они все но московские. Это уже после 18-го года. Да, после 18-го, и опять же это было связано, во-первых, ну, представьте, отъезд огромного количества государственных служащих. Вот, все министерства взяли и выехали. Вот сейчас представьте картину. Из Москвы вдруг выехали все министерства. Да. Одно выехало, уже была история. Пробок уже будет ровно в 3 раза меньше. Вот. И остались квартиры. Во-вторых, учитывайте террор, который начался с 18-го года. Тоже прекрасный способ решения квартирного вопроса. Да. Нет жильца, нет проблемы. Поэтому для Москвы, кстати, вот если мы переходим к 18-му году, это тоже фактор освобождения жилой площади. Выезд непримиримых противников советской власти на юг, скажем, знаменитый ресторатор Судаков, владелец Яра, Он оставил свое заведение, когда его пришли национализировать, и уехал в Ростов. И, собственно говоря, там и остался. Кто-то был расстрелян, тоже такая категория была. Потом в годы военного коммунизма начался отток рабочих в деревню. Да, тоже, пожалуйста, освобождается жилье. Плюс вот. Гражданская война, которая, значит, плюс болезни, репрессии. То еще есть... и нехватка продовольствия почти. Да. Да. Люди уезжали да. за... Да. Вот. Но с другой стороны, скажем, жилые дома занимают под государственные учреждения. По закону функционирования бюрократии эти учреждения увеличиваются, тем более, что служба учреждения давала паёк. Поэтому всеми правдами и неправдами расширяют штаты, устраивают своих знакомых. Если о цифрах, я посмотрела, там к 24-му году 42% всех жилищ в Москве занимали службы государственные. 42%. А вы говорите, откуда квартирный вопрос? Да. 42%. И были специальные постановления, вот я смотрела в архивных документах, пересмотреть в Китай-городе, какое количество необходимо. Это тоже было в 20-е годы. Нельзя ли выселить? То есть специально работала чрезвычайная комиссия, которая должна была оценить степень... По разгрузке Москвы, да. Должна была степень необходимости нахождения этих учреждений в районе Китай-города. Действительно ли учреждение, которое снабжает там, каким-то дорогая копыта, там, какую-нибудь отдаленную область чем-нибудь, нужно ли ему находиться в Китай-городе? Китай-город – центральный район Москвы к северо-востоку от Кремля. Название дано в 16 веке по одной из версий от слова «кита», то есть вязка жердей, которые применялись при постройке городских укреплений. К 14 столетию всю территорию между реками Москвой и Неглинкой занял ремесленный и торговый посад. В 30-х годах 16-го столетия Китай-город был окружен каменной стеной с 13 башнями и 6 воротами. В начале 20 века в Китай-городе были сосредоточены банки и торговые конторы. 22-го года начала работать эта комиссия, да. И не только в пределах Китай-города, по всей Москве. Она началась с Китай-города, да. Возглавлял ее... Дзержинский. А как сделаешь иначе? Например, какое-нибудь учреждение, которое ведает заготовками треста где-нибудь в северо-западной области. Зачем в Китай-город? Да, ему говорят, а зачем вы здесь? Езжайте в Архангельск. Если мы сегодня пройдем по Китай-городу, наверное, ситуация не очень изменилась со времен. Да. Но я говорю, что... Это поэтому и интересно. Да. Что ведь мы, когда разговариваем о реалиях того времени... Главное, не нужно делать вывод, что должна чрезвычайная комиссия под председательством Новодзержинского собраться. Но если мы берем факторы уже обострения квартирного вопроса при советской власти, то есть мы говорим, квартирный вопрос был... Теперь он еще больше обострился до предела. Скажем, комиссия, которая была создана в марте 1921 года, называлась «Комиссия по улучшению быта рабочих». И возглавлял ее все тот же самый Феликс Эдмундович Дзержинский. То есть на самых суровых участках. Да? То есть что произошло? Кронштадтское восстание. Ленин забил тревогу. Мы теряем... А ведь кроме кронштадтского восстания были забастовки довольно серьезные на предприятиях. Рабочий класс, обнищавший, уставший от бесплатной работы в войну, сказал большевикам, хватит. И нужно было сделать такой жест в сторону рабочих. Кронштадтское восстание проходило с 1 по 18 марта 1921 года. В эти дни кронштадтский гарнизон и экипажи ряда кораблей Балтийского флота выступили против политики военного коммунизма. Лозунги восставших были: «Вся власть советам, а не коммунистам», «Советы без коммунистов». Кронштадтское восстание было подавлено частями Красной армии и послужило одной из причин отказа большевистского руководства от политики военного коммунизма и перехода к НЭПу. Мы сказали вначале, мы перешли к распределительной системе, да. Но все равно какие-то рамки-то существовали. Московский совет стал собственником всего жилья. Да. Объявили декретом советской власти по всей территории Советской России, отменяется собственность там на жилье. Все переходит в ведение местных органов власти, местных советов. 28 октября 2017 года. Это один из самых первых декретов, который был издан. Он касался и, значит, его издавал Народный комиссар внутренних дел, постановление о жилищном моратории. Это первое. О жилищном моратории это означало, что, значит, освобождал на время войны, еще война не закончилась, от квартплаты всех, кто находился на фронте, семьи тех, значит, военнослужащих, которые были в действующей армии, и плюс после окончания войны еще на 3 месяца. А второе постановление о передаче жилища в ведение города. Вот это все 2 первых декрета 1917 года. То есть вот революционные события, форма власти, война, декрет о земле, это само собой нам известно, но еще где-то все люди, которые это все принимали, они где-то должны были, извините, ночевать. Вот там переодеваться, там есть, у кого-то были семьи. То есть вопрос о квартире, он был очень острый. Это был вопрос не просто бытовой, а это был вопрос как бы вот местонахождения этого человека. Высшие чиновники, они же в Кремле жили, например. Для аппарата, ну, высшие чиновники, да, Кремль. Ну, это когда в 18-м году в марте уже переехал. А для аппарата... Так называемое первое общежитие в ЦИК и второе общежитие в ЦИК. Это гостиница «Националь» и гостиница «Метрополь». Да, вот там. На всем готовом. Их кормят, меняют постельное белье, отопление, все, пожалуйста, вот для служащих советского аппарата. Ну, в Кремле, опять же, по-разному. Есть воспоминания одного из старых большевиков о том, как они выполняли... указание подготовить квартиру для Ленина. Вот он буквально так и пишет, по-простому. Ну, в Москве тогда было много свободных буржуйских квартир. Мы пошли и выбрали самые лучшие. Но приехал Владимир Ильич, посмотрел эту богатую обстановку, сказал, нет, этого не надо, выбросьте мне самые скромные. Но были же наркомы, которые не захотели скромничать. Но этот вопрос, он даже вот еще после февральской революции, как бы вот вопрос представления каждого о том, где он должен жить. Керенский поселился в Зимнем, да? Пользовался спальней, да? То есть все, чем он хотел, он как бы воспользовался. Но а почему бы и нет? И дальше время вот существования двоевласти, вопрос остался. Вот я как бы немножко назад хотела вернуться. И те люди, которым повышали квартплату в годы войны, ведь была инфляция очень сильная, серьезная такая, цены подскочили, и квартира владельцы, те, кто сдавал в наем, они тоже решили как бы повысить эту квартирную плату, а те, кто не мог платить, их выселяли. Вот когда читаешь в архивы документы периода двоевластия, то они все полны жалобами на то, что как же нас можно выселить, если там наш отец, там брат, сын в это время воюет, действующая армия, нашу семью выселяют. Это просто такие вопли ужаса вот с просьбой не выселять. Это, заметьте, еще до 17-го года, еще большевики не пришли к власти, это период двоевластия. И вот одни писали в Совет рабочих, а другие в Совет солдатских депутатов там в Питере и в Москве, а вторые писали комиссарам Временного правительства. Вот никак они не сходились в этом, то есть все жаловались по отдельности, людей выселяли. И таких вот очень много документов было. И поэтому выселение-то, оно началось даже не с вот этого права отмены частной собственности при большевиках, а вот как неплательщиков выселяли. По экономическим причинам. По экономическим причинам. Но опять же, я замечу, до 17-го года, скажем, в Москве, существовало распоряжение градоначальника, запрещавшего, во-первых, повышать цены на жилье, на квартиры, а во-вторых, выселять по причине неуплаты, если там вот были обстоятельства такие, как... Но Керенский отменил. Вот, я говорю, а Керенский это отменил. В августе 2017 года он отменил это положение. Цены подскочили, все этот вопрос возник. А ведь тоже проблема для московских домовладельцев. Не платят. Что делать? Да, а контрактом указано, выселять нельзя. А градоначальник запретил повышать цены. А инфляция, а расходы на отопление, на содержание дома. Ведь тоже большая проблема. За годы Первой мировой войны ремонтов не производили. Фонд ветшает. Тоже проблема. Вот разрубили вот, временное правительство. Решило одну проблему. Ответила на запросы домовладельцев. Возникла другая проблема. Огромная тех, категория снимает. Бездомных. То же самое большевики решили одну проблему. Ликвидировали частную собственность на жилище. возникла другая проблема. Кто это будет распределять, это жилище? Кто будет его содержать, да, по каким... ремонтировать? Содержать, кто ремонтировать. Уже и квартплату не сразу же ввели. Нет, квартплата вообще была отменена вот в годы военного коммунизма, она была отменена фактически. Потом, когда уже стало ясно, что дальше так издеваться над жилищным фондом невозможно, то есть он находился в жутчайшем состоянии к 21-му году, это признавали все газеты, можно почитать и в «Известиях», такие вот очерки на отчет писались, то дальше стали взимать квартплату. Но было все население распределено на 5 категорий, и в зависимости от, скажем, категории, если это принадлежит к паразитическим элементам, то там без всякого снисхождения. А рабочие, значит, там были большие очень скидки. В 18-м году, когда стала работать эта жилищная комиссия, вот и стала, значит, выселять, то там пострадали очень многие. То есть там есть письма Собинова с просьбой не выселять его. А за него заступается Горький. Следующее письмо уже самого Горького с просьбой не выселять всемирную литературу из особняка. То есть там люди, которые нам все известны как деятели культуры мирового уровня, это положение выселения, оно не пощадило никого. Все обращались с жалобами, даже есть вот письма, скажем, за подписью там, Бонч-Бруевича с просьбой рассмотреть. Вот там у меня есть такое удостоверение, одной женщине было выдано. Предъявительница сего, Подревская Жуковская, принадлежит к числу тех жильцов, которые выселяют из дома на СИР номер 7 по Глазовскому переулку. Председатель Совета народных комиссаров выразил желание, чтобы это вынужденное выселение было произведено, возможно, безболезненно и гуманней для жильцов этого дома. А в чем будет, собственно, безболезненность? Нужно определить, куда ее выселять. А выселяли в никуда. То есть буквально выносили вещи из подъезда. И вот там женщина с двумя детьми, вот Подревская, Жуковская, она вот остается. Все. Ищите. Да. Где хотите. Но можете уезжать куда-нибудь. Куда? Да. На какие средства? По поводу, был опять же случай актрисы Федотова. У нее юбилей. Приносит ей телеграмму правительственную, а прислуга отвечает: ах, отстаньте, она сейчас вся на нервах, ее квартиру уплотняют. Представляете, человек заслуженный, правительство признает его заслуги, а местные власти говорят: подвиньтесь или просто уходите в никуда. И вот тогда и появляются эти удивительные охранные грамоты. То есть вот Булгаков в своем знаменитом «Собачьем сердце» он совершенно ничего не сочинял. Этот квартирный дайте мне такую бумагу, чтобы броня была. Да, фактическую бумагу. А что тут сочинять? И вот смотришь дальше вот документ, и он буквально так и называется. Охранная грамота. Вот тут прям копия документа. Охранная грамота. Но поскольку то есть это не в кавычках? Нет. Из архива здесь как бы эта часть ксерокопии. Ну, я знаю просто то, что там написано. Охранная грамота... Значит, преподавателю Московского государственного университета Борису Александровичу Фохту, то, что эту комнату у него нельзя отбирать, там библиотека, которой он пользуется как профессор, как преподаватель. Вот такими охранными грамотами заручились. Их очень много в архивах. Да, это слава, как говорится, Богу и слава Луначарскому, что он ввел эту категорию охранной грамоты на коллекции. То есть люди могли зарегистрировать в наркомпросе свои библиотеки либо художественные коллекции, и это считалось как бы государственное и, естественно, не подлежащее никакому выселению. А он при коллекции? Да, он при коллекции, а вот он тут живет в своей библиотеке. Но были и ловкачи, которые этим пользовались. Ну, вот, в воспоминаниях Рюрика Ивнева он из своего холодного, темного жилья пришел к поэту Кусикову. Говорит, отдельная квартира, тепло, светло, прям как до войны. А что? Кусиков, пользуясь тем, что он был комиссаром Анапы, пробил охранную грамоту, что его отец собирает коллекцию предметов искусства для передачи в государственный музей. А папа занимался антиквариатом. Понятно. И в результате квартира под охранной грамотой, живут, как и прежде. Хорошо, вот. Хоть не скупка краденого, хотя это возможно. Да. Ну и другой вариант был, ну у Булгакова это есть, так называемые племянницы, когда заселяли квартиру близкими людьми, приходили и говорили: так, у вас тут какие нормы? Ну, сначала была норма 16 квадратных аршин. Помните, да. Шарикова говорит, но мне моя 16 квадратных аршин. Это да. буквально норма, да. это 8 квадратных метров на человека. Да, буду сидеть. И приходили обмерять, и говорят, а у нас вся квартира переполнена. Посмотрите. Вот у нас сюда. В проходной комнате, видите, проходная комната. Тут бабушка, значит, с детьми, а вот там племянница, а там наша мадам. Она на кухне живет. То есть вот специально это делалось для того, чтобы не заселяли чужих людей. Но все равно не спасало. Все равно заселяли. Но, возвращаясь, опять же, вот мы как-то так никак не подойдем к мощному понятию «квартирный вопрос» в 1921 году. Зато понятнее. Да, а вот в годы военного коммунизма «квартирный вопрос» – это возникновение так называемых домов коммун. Когда рабочие, жившие в казарме или там этих в коечно-коморочных квартирах, говорили, так, жилье теперь наше, советское, образовываем коммуну. То есть жильцы дома, находившиеся там, ну, в достаточной близости от фабрики, прежние жильцы, буржуазии бывшие, к ним приходили и говорили, так, занимаем дом под коммуну, пожалуйста, вы выезжайте куда хотите, вот, а теперь здесь будут жить рабочие. И действительно, все, людей выкидывали, буржуазию. Даже инженеры этого же завода попадали под эту категорию. Есть жалобы, ну почему я работаю на этом предприятии, я инженер. Это не важно, коммуна будет образовываться по классовому принципу. И опять же, цепляясь к Булгакову, профессор Преображенский говорит, все пропало, Колобухов дом, начало замерзнут трубы. Так вот, дома коммуны оказались для Москвы одним из величайших бедствий, поскольку рабочие, вселившись в буржуйские дома, не свое, буржуйское. А потом многие не умели жить в этих домах. Да, не умели представь жить. Себе, человек из деревни, он приходит, он не умеет пользоваться ничем. А паркет, вот потом, когда уже в 20-е годы смотрели, там в середине 20-х, когда было холодно, они стали буржуйки, паркет снимали, этим паркетом топили. Представляете, что представляла собой эта квартира? Ну, да. Или как минимум рубили на паркете дрова. Да, и такое тоже, да. Как минимум рубили дрова. По лестницам мраморным тащили санки с дровами, сбивая ступени. Ну, в какой-то момент просто заколотили парадный вход, ходили через черный. И Преображенский говорит, ну, кому помешал ковер? Да какой там ковер? Там эти загаживали дома до предела. Вот есть воспоминания москвича Николая Михайловича Мендельсона. Ну, при советской власти его дневники, не воспоминания, хранились в спецхране Ленинской библиотеки. Потом их вот открыли. Мне удалось почитать, но там Преображенский, это, скажем так, ну... Это первая стадия еще. Небольшой отголосок. Гибели Колобуховского дома. Он пишет, что вот два дома полностью всех выселили, вселили коммуну. Проходит время, рабочие эти дома буквально раздолбали. Ну, не умеют ухаживать за домом, не умеют содержать. Переселяются в следующий. И в Москве появляется такая категория – рваные дома. То есть дома, в которых выбиты стекла, выломаны полы. Жить невозможно, но как рабочих надо же устроить? Пожалуйста, их перевели в новые дома. А эти стоят развалины, разрушаются, растаскивают на дрова. И постепенно вот руины, руины, руины. Это дом коммуны. Причем... Опять же, в ноябре 1923 года Моссовет утверждал, что зарегистрировано 1075 домов коммун. В начале 1924 года провели ревизию. Выяснилось, что в лучшем случае там 570 осталось реально. То есть были дома коммуны, возникали, ячейка светлого будущего, но они постепенно умирали из-за того, что умирал жилищный фонд, куда приходили эти коммунары. Это же катастрофа, надо было что-то решать. Вы знаете, когда из одного дома выселяли, то есть переводили в другой, да, чтобы перевести в другой, оттуда тоже нужно кого-то выселить. И вот появилась в газете статья Семашко, значит, министра здравоохранения, ну, комиссара, наркома, да, извините, здравоохранения, которая называлась очень характерно «Не с того конца». То есть имелось в виду, что не так нужно подходить к жилищному вопросу. Он пишет, что нужно было сделать для расширения жилищного фонда. У нас имеется масса домов, нуждающихся в небольшом ремонте, которые наши строительные органы не могут провести, потому что заняты по горло ремонтом общественных зданий. У нас имеется громадный небоскреб на Царицынской улице, 500 квартир. Прекраснейший дом на Никитском бульваре, специально квартирный, и много других. Значит, нужно их только отремонтировать. А кто будет ремонтировать? И вот здесь появляется идея, которая в период НЭПа возникнет. Собственники этого жилья, чтобы человек относился к этому жилищу хорошо, сделайте его собственником. Идея на паровозе в светлое будущее через коммуну, в коммуне остановка не получилась. Военный коммунизм показал, что не готов народ жить в коммуне. Не готов. То есть, когда свое жилище, да, когда ему свое, относится, соответственно. Да, можно. А когда коммуна, это ничье. Ну, достаточно сказать, что вот в начале 20-х годов, когда занялись проблемой жилья, выяснилось такой факт, что десятая часть домов просто не учтена Моссоветом. Они просто не существуют вот, в учетах. Стоят дома, в них живут люди. Потребляют похоже, там воду, правда, да? Да, загаживают город, а они нигде не проходят. Вот даже учет не смогла советская власть нормально наладить. А ведь до революции как было? Собственность, налоги, значит, все учтено. Был квартирный налог единый для всех. Его платили раз в год, 15 апреля, все. Но все учтены по домовладениям. Окно прорубить. Идут в полицию, в строительный отдел городской думы, утверждают проект. Не дай бог что-то там самому это сделать, построить. Система сломана, новая система не заработала. Поэтому пришлось идти по пути, опять возвращаться, отступление, как говорится, НЭП серьез и надолго. Но квартирный вопрос НЭПа ну, еще больше обострился. Новая экономическая политика или НЭП провозглашена весной 1921 года и сменила политику военного коммунизма. Политика НЭП была рассчитана на восстановление народного хозяйства с целью последующего перехода к социализму. В ходе реализации НЭПа продразверстка была заменена продналогом. Было допущено существование различных форм собственности и рыночных отношений и привлечение иностранного капитала в форме концессий. К 1924 году была проведена денежная реформа, сделавшая рубль конвертируемой валютой. В середине 20-х годов Сталин и его окружение взяли курс на свертывание НЭПа и создание централизованной системы управления. Квартиры поступали в распоряжение чрезвычайной жилищной комиссии. Все чрезвычайно. Да, чрезвычайная жилищная комиссия. Жилищный вопрос, там все было чрезвычайно. Да. Почему? С тем, чтобы немедленно удовлетворить потребности в жилье людей, которых переводят из провинции в центральный аппарат, советские партийные работники. И рабочих крупных предприятий, которые восстанавливаются. Потому что в первую очередь им давали квартиры. Но здесь уже, опять же, НЭП, у нас переход к другой, несколько системе квартирной. Поскольку разные виды... Квартплата была восстановлена? Ну, да. Квартплата квартплатой, но, во-первых... Она была дифференцирована. Да, НЭП помог, во-первых, НЭП помог все-таки провести учет жилья. И выяснилось, что, скажем, в Москве к 23-му году 7 тысяч вот так называемых этих рваных домов, либо полностью разрушенных, либо таких, которые полуразрушенные, и с которых не берут ни квартплату, ничего. Вторая категория упорядочили, вот опять же, с домами-коммунами. Поскольку коммуны получали льготы налоговые, получали в первую очередь право ремонта, ну, право, не всегда могли эти дома ремонтировать, тем не менее, это была особая категория. Наконец, жилтоварищество. И были еще дома ведомственные, где были коменданты. Но их в 23-м году, в феврале, по-моему, 23-го года, комендантов ликвидировали как таковых. К чему это привело? скажем, комендант был один на несколько домов, теперь у каждого дома должен быть уполномоченный. Уполномоченных избирали из числа рабочих. Можно себе представить, рабочий, который никогда не управлял домом, говорит, массы идут за советами, за справками в жилищные отделы, в Моссовет. Огромная толпа вот этих домоуправителей, которые не знают, с чего начать, что делать. Ну, это вот у Бунина в «Окаянных днях» есть по поводу того, кого назначили. Но это еще в 18 году комиссаром дома. Самого молодого. Вот по этому принципу еще. Нет, ну там уже шел разный принцип. И, кстати, НЭП, он позволил в управдомы, как тогда говорили, пролезть разным людям, в том числе и бывшим домовладельцам. И не всегда это было плохо. Но с точки зрения советской власти, с точки зрения идеологии, это было плохо. А с точки зрения жилищного фонда, хорошо. Опять же, надо учитывать время. Вот помните у Ильфа и Петрова, живем как на вулкане. Ведь ждали войну, все время ждали войну. На протяжении всех 20-х годов ждали, что вот-вот разразится война. Вот. Это еще одна из причин такого отношения к дому. То есть это отношение как к некому временному проживанию. Почему о нем не заботились? А потому что неизвестно, что будет завтра. Вот это временно, поэтому не создавали такого вот хозяйства в таком, знаете, дореволюционном смысле слова. То есть не прорастали корнями, потому что завтра может быть новое назначение, война, новый фронт. Какой может быть? Все временное. Вот это еще одна из причин. Да. И просто в отношении распределения жилья возникает новая ситуация. Вот мы говорим, чрезвычайная комиссия Дзержинского по улучшению быта рабочих. Велел рабочих разместить в домах, выполняйте. Откуда взять квартиру? Да, в воспоминаниях в дневнике Мендельсона он передает такой эпизод, что приходят просить, партийный работник приходит просить за профессоров, которые работают на рабфаке, учат рабочую молодежь. Говорит, не выселяйте их из комнат. Дзержинский отвечает, вы плохой коммунист, я вас научу, как это. Выселим всех. Мы их не только жилья лишим, кресты с них поснимаем. Вот отношения. Выполнить надо, поместить рабочих надо. Но это несколько другая ситуация. В воспоминаниях москвоведа Федосюка такой эпизод. Его папа был одним из ответственных работников резинтреста. Резинтрест отремонтировал подъезд дома, восстановил, по сути дела, и заселил дом своими работниками. По какому принципу? Ответственные работники получают отдельную квартиру. Начальники меньшего ранга по две семьи в квартире. Рабочие в клетушках, в подвале, на чердаке. Понимаете? Вернулись к тому же. Да, вернулись к тому же. Богатые люди по закону советской власти получили право, если они вкладывают деньги в ремонт дома, восстановление, иметь отдельную квартиру. То есть такое вот отступление. Единственное, что там вот в этом постановлении говорят, барские особняки не возвращаются. То есть, чтобы уж совсем не было, так сказать, к событиям до 17-го года. Дома с небольшим количеством квартир, по-моему, там от 4 до 9 могли возвращать прежним владельцам, если дом небольшой. Вот демуниципализация. Но, опять же, как это в традициях советской власти, процесс очень сложный. То есть кому-то сразу возвращали, кто-то ходил, никак не мог получить. В чем проблема? Ну, взятку требовали. И, опять же, расселение. НЭПман может занимать отдельную квартиру, если он содержит дом. То есть вот выделяет средства на ремонт всего дома. Да. Тогда ему вот эта вот отдельная квартира предоставляется. Казалось бы, всем это выгодно, но бог с ним. Живет НЭПман в одной квартире, в остальной живут рабочие, в приличной. В журнале «Жилтоварищество» за 22-й год письмо одного из председателей «Жилтоварищества». Как мы сдавали 10%? Мы их сдавали вопреки всем законам советской власти. Поскольку вызвали и говорят... Вы должны сдать там 14 квартир в доме, 14 комнат Ну, дом сравнительно небольшой, 30 квартир. Вот эти 10% выпадают, должны сдать 14 комнат. Председатель жилтоварищества говорит, у нас нет такой возможности. Первое, что делают, сажают его на сутки. Выходит после отсидки председатель, собирает правление и говорит, давайте будем решать, что делать. Так, у нас живут 3 НЭПмана, понятно. 3 комнаты есть. Осталось найти 11. И так, и эдак двигают, никак не получается. Так, давайте по принципу, те, кто вселились в последнее время, их будем выселять. Никак не получается. В конечном итоге, что сделали? Ну, естественно, 3 НЭПманов, которые содержали этот дом, выселили. Одну комнату, которую получил по ордеру районного жилищного отдела, то есть в обход жилтоварищества, сосчитали как сданную в 10% фонд, на что жилец потом пошел в суд, подавал. Жильцов передвинули так, людей одного пола из разных комнат в одну. Типа общежития. Да. То есть в обход существующих инструкций и законов советской власти. И когда говорили, вот мы нашли 4 комнаты, может, хватит? Председателю говорят, так, посадим. Понимаете? И в конце концов сдали 14 комнат. После этого 14 исков в суд. И был такой журнал «Пролетарский суд». Так там был постоянно из номера в номер просто раздел «Жилищный вопрос». И печаталась масса историй о том, как люди пытаются в суде найти защиту. Пожалуйста, пример. Жена, мать знаменитого революционного художника Моора. Вот. Его знаменитый плакат «Ты записался добровольцем». Художник, отмеченный самим председателем Реввоенсовета Троцким, как замечательный революционный художник. И вдруг маму выселяют. Что на суде сработало? А защитник пришел и вот привел эти слова Троцкого, что заслуженный человек. И суд вынес постановление, что оставить в комнате, а жилтоварищество указать, что трогают заслуженных людей, нужно искать других. И поэтому человек, которому не было такой защиты, естественно, он в любой момент мог быть выселен. Когда выселяли, то выселяли вот с личным скарбом. Все остальное, имущество, мебель оставляли. Почему? Потому что тот, кто вселялся в эту комнату или в этот дом, в эту квартиру, у него же ничего не было. Чем он, где он там будет спать? Рабочих, для рабочих. Для рабочих, да. Так вот тех, кого выселяли, они были обязаны оставить мебель. Им разрешалось взять одну кровать, один стол. И там, по-моему, пару стульев. Ну, при НЭПе с мебелью уже другая ситуация. Система очень странная и запутанная эпоху НЭПа. За взятки можно было обойти. Ну, законы. Вот у пьесы у Булгакова «Зойкина квартира». Притон на дому, отдельная квартира. Кто покрывает? Домоуправ. Ему дают червонцы, и он закрывает глаза. Многих домоуправов сажали, ну, постоянно. Сажали работников Моссовета, работников управления жилья. Ну, не может человек выдержать, столько соблазнов. А причем были моменты, когда просто разрабатывали таксу работники жилищных отделов. И люди, сидя в очереди, просто узнавали, передавали друг другу информацию, сколько надо дать на лапу. Вот такая вот была ситуация в период НЭПа. Программа наша подошла к концу. Поблагодарить коллег за интересную, насыщенную драмами и коллизиями беседу. И напомнить, что увидимся мы с вами, уважаемые зрители, ровно через неделю, чтобы, конечно же, продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего вам доброго.